Часть вторая. О том, как Ярик Гусенко учился в Китежграде. Тайны семейства Буслаевых. Валентину Сергеевну удивило то, как скоро Ярик пошел на поправку. Хотя в чудесное исцеление не очень верилось, ведь теперь сын с лихорадочным блеском в глазах нес совершенную околесицу. Будто бы он во сне скакал на лягушке, а потом летал на вороне и драконе, и что он сражался с лихорадкою, и что он побывал у русалок на озере Светлояр. У русалок! Это же надо! Ах, я уверена, мальчик все еще очень болен. Да вы рассудите здраво. Что он тут нагородил? Что за дикая игра воображения? Говорящие лягушки, летающие русалки, мяукающие драконы. Не горячка ли это возвращается? Я так беспокоюсь. А, да вот еще. И это слишком. Теперь Ярослав возился с неизвестно откуда взявшимся рыжим котенком. Тот успел уже опрокинуть банку с молоком и расцарапать любимые мамины туфли. Затем с диким мявом он прыгнул в шкаф и рылся там в грудах простыней. Да что там котенок? Валентину Сергеевну куда более смутило то, что Алексей Елисеевич к этим выдумкам отнесся со всей серьезностью. Он протер очки и высокопарно поздравил сына, пытавшегося вызволить котенка из бельевого плена с удачным приключением. Теперь его занимало все. Любая подробность высекала искры интереса в стеклах его очков. Ведь китежские сказания — это был его конек. Тема научных изысканий искушенного ума — не праздный плод, говоря высоким штилем. Китеж. Это не просто затонувший возле древний священный город. Это же давняя, неизбывная мечта о праведном царстве, о потерянном рае. А еще здесь сберегается древняя мудрость и укрываются праведники. «Ну и почему же они прячутся? От кого?» — спросил Ярослав, продолжая в поисках котенка рыться в шкафу. «От зла, властвующего во внешнем мире, от нашего несовершенства и дикости, от тех, кто не верит в волшебство». Наконец котенок был освобожден и шмыгнул из шкафа. Он метнулся между ног Алексея Елисеевича и, увернувшись от веника Валентины Сергеевны, вскочил прямо на руки Ярику. Лизнув того в щеку, он глянул на всех сквозь лукавый прищур. Валентина Сергеевна, отставив веник, пригрозила котенку пальчиком и стала укладывать разбросанное белье. А Алексей Елисеевич продолжил в волнении мерить шагами комнату и восторгаться. Особо прельстила его та волшебная книга из сна, в коей Ярослав видел свое будущее. Интересно, весьма. Тут он потер руки. И о ней есть предания, удивительные. Отец достал книжку в потрепанном от времени переплете. Эпос Северной Европы. Красовалось на ее обложке. Перелистав, Алексей Елисеевич ткнул в строку. Вот, здесь сказано. А затем, по завершении таинства, чародей вошел в возведенный чудесным зодчим среди Китежграда высокий семиверхий замок и сокрыл в нем от мира дольнего тайну великую, ибо приковал он там к престолу золотою цепью звездную книгу. Алексей Елисеевич еще перелистал сборник сказаний и воскликнул: «Это волжская легенда, а вот записанная на финском севере. О той же книге, вот что важно, и уже стихами. Письмена на досках старых, крышки книги золотые, украшения литые. Еще! Мудрость жизни, тайны мира в этой книге начертал он. То, что золото дороже, что оплот добра и правды. Ах, какая чудесная книга!» «Но будет, будет!» — охладил его пыл Валентина Сергеевна, все еще убираясь в комнате и выметая пыль из углов. «Ярославке нужно жить в настоящем мире, а не в сказках и снах. Ведь ты же знаешь, чем это может кончиться». «Ну и чем, Валя?» «А тем, что вырастет он неприспособленным к жизни и будет бестолку спорить с такими же профессорами в стоптанных ботинках и заштопанных носках, о чем-то никому не нужным». Валентина смахнула непрошенную слезинку. Воображение рисовало ей ужасающие картины. И будет он ездить на расхлябанном москвиче, и даже не куда-нибудь дикарем на Черное море, и даже не на свою подмосковную дачу, а вот сюда же, в эту избушку. Она же к той поре и вовсе рассыплется в труху. И выберет в себе в жены такую же мечтательницу и неудачницу. Алексей Елисеевич примирительно улыбнулся. Ну, к примеру, учительницу английского языка. А она будет мечтать о поездке в Англию и жить душою в эпоху короля Артура и рыцарей круглого стола. Тут следует заметить, что Валентина Сергеевна обучала английскому языку в том же университете, где и Алексей был профессором филологии. «Это же замечательно, дорогая! Что может быть лучше?» Алексей Елисеевич обнял супругу, сразу размягшую от ласки и выровнявшую веник. «Ну, будет, будет!» «Ведь нам так хорошо вместе!» Они часто так спорили о смысле бытия. «О, английская литература! Это же так увлекательно!» — настаивала Валентина. «Ну, а русская?» «Да от нее одно лишь расстройство. Вызови на ковер и академические взыскания. Тебе это известно лучше всех!» Алексей Елисеевич и сам давно смирился с тем, что научная стезя, на кой он некогда вступил, ничуть не напоминала ухоженные торные дороги европейской филологии. Скорее, это был проселок в чащобе с лешими и кикимрами вместо научных оппонентов. А в конце дороги той плаха с топорами звенела в мозгу песня известного барда. Иногда он казался самому себе героем старой сказки, случайно прочитавшим в колдовской книге заклинание и тем пробудившим во тьме некое чудовище. Оно пока слепо щупает вокруг лапами и не может найти и достать его. Но это до времени. Ярик еще в начале пути и не ведает, какие впереди ждут овраги и буреломы, ежели он не свернет с сей стези. Он пока не умеет защищаться от соловьев-разбойников и прочей нечисти. Ведь ему еще расти, учиться и набираться сил. Но кто же, кроме него, сумеет пройти далее? Вот так мыслил Алексей Елисеевич. Валентина же уверяла, лучше не забивать ребенку голову сказками и не ломать судьбу. Но Алексей Елисеевич убеждал ее, что все еще может перемениться. Кстати, не потому ли Володя и Света избрали совсем иные пути по жизни? Вот Володя решил стать физиком. Только физика — соль. «Остальное все ноль», — напевал он старую университетскую песенку, когда родители спорили. «Познание микромира, тайн космоса, земных недр и глубин океана — вот где происходят настоящие чудеса, а старые сказки оставим несмышленным детям». Так Володя и думал поначалу. «Наука! Вот где свет!» Однако в последнее время навь столь усилилась, что от нее не стало спасу даже в самой физике. Ныне и в университете среди пиджаков и мантий профессоров затесались рясы служителей черного владыки, а на научных семинарах все более популярной становилась игра в крестики и нолики. Причем победа крестиков все равно оставляла нолики в умах студентов. Ну а Светка? А что Светка? Она пока пропадала в музыкальной школе за гаммами. В гимназии же перебивалась тройками, не понимая, зачем ей чему-то другому учиться, ведь она будет жить музыкой. Она пока не подозревала, что и в мире музыки метроном отстукивал свой ритм, укрыться от власти черного дирижера не удавалось и тут. Ярослава все равно увлекали сказки и легенды, причем любые. Он не понимал, о чем родители спорят, но ведь это же так интересно. И эльфы, и вилы, и гномы с ундинами, и домовые с русалками. Словом, он любил и папу, и маму. Когда же Ярик Бусинка нашел путь в город Китиж и подружился с Саламудриком Зилашию, он бесповоротно решил, что его дорога в волшебную сказку здесь, а не за морями и океанами. Ведь избушка бабушки Прасковьи с домовыми и кикиморами, лес с лешими и озеро Светлояр с невидимым градом Китежем — все это было более ярко и живо, чем их московская настоящая жизнь. Волшебные сны захватили его настолько, что он порой уже терял уверенность, что правда, а что сновидение. Нет, то не просто сны, не смутная игра воображения. Там есть врата в иной мир, а он живой, хоть и запечатан каким-то древним и очень коварным волшебством. Те врата поддались его усилиям, раскрылись, а за ними был звездный Млечный Путь, и он пошел по нему, ведомый огненным драконом. О нет, это был совсем не сон. Сны оказались лишь его способом выйти за пределы обыденности, а там была жизнь, и чудесная, сказочная, и пугающая, завораживающая. Почему так случилось, и что с этим делать? И как другим помочь найти путь в сказку? Этого он еще не знал. Но ведь ему помогут найти верный путь и папа, и мама, и все учителя волшебной школы, и обретенные здесь друзья. Это и есть то, к чему я всегда стремился. Ведь так, — шептал Ярик, засыпая.